Капитан Алексей, спасший детство. Алексей и Александра сидели в своей уютной сочинской квартире, погруженные в планы на ближайшие месяцы. Александра ждала ребенка, и роды были уже совсем скоро. Они обсуждали, в какой клинике лучше всего будет рожать и как распланировать время после этого события. «Саша, ты как думаешь, в какую клинику лучше? У нас же здесь много хороших вариантов». Алексей посмотрел на жену, держа ее руку. «Мне кажется, может быть, в ту, что ближе к центру. Там и отзывы хорошие, и врачи опытные. Мне будет спокойнее», — ответила Александра с мягкой улыбкой. «Хорошо, договорились. Теперь главное, чтобы ты смогла спокойно восстановиться после родов. Я подожду несколько месяцев, и ты сможешь отдыхать. А я возьму один круиз на себя». Александра кивнула, задумчиво глядя в окно. «Ты прав, мне нужно будет время. Но ты же сможешь с Максимом? Будет тяжеловато». Алексей усмехнулся и приобнял ее. «Справлюсь. 3 месяца в море, и я даже возьму с собой маленького Максимку. Пусть будет маленький моряк, а тебе будет спокойнее». Они договорились, что Александра спокойно пробудет с малышкой, пока Алексей и Максим будут в круизе. К тому времени, как малышке исполнится 1,5 года, ее уже можно будет брать на яхту, как они поступили с Максимом, когда он был совсем крохой. Вспоминая кругосветку, Алексей уверенно сказал: «Помнишь, как все прошло хорошо, когда Максим был с нами на яхте? Я уверен, с малышкой будет так же». Неожиданно раздался звонок. Алексей поднял трубку. «Здравствуйте, это Алексей». «Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Ирина. Я педагог-организатор школы номер 25. Мы видели рекламу ваших круизов и фотографии вашей яхты. Она просто потрясающая. Напоминает старинный фрегат. Дети как раз сейчас изучают эпоху географических открытий на уроках по истории и географии. Им будет интересно увидеть такую яхту», — с энтузиазмом начала Ирина. «Как приятно слышать. Мы стараемся сделать наш круиз особенным», — ответил Алексей. «Алексей, у меня есть предложение. Дети будут на каникулах через неделю, и мы хотели бы, чтобы они провели это время в круизе по маршруту Сочи-Турция. Это будет целая неделя. 3 дня в пути туда, пара дней в Стамбуле и 3 дня обратно. Дети увидят Босфор, пролив и немного Турции. Я считаю, что это будет незабываемо». Алексей задумался на мгновение и затем кивнул. «Мне это по душе. 7 дней вполне достаточно. Я вернусь вовремя. Я готов. Когда у вас начинаются каникулы? Через неделю как раз для вас будет удобно выйти. Дети с нетерпением ждут». «Замечательно. Будет 30 детей, да? На яхте как раз 20 кают, как раз по 2 человека в каждой», — подтвердил Алексей. «И еще 2 учителей, их классные руководители и учитель географии, который будет им проводить небольшие уроки. Я читала, что у вас проходят безалкогольные круизы. Это для нас тоже важно. Дети всего лишь 5-классники. Не беспокойтесь, мы не употребляем алкоголь на борту, только лимонад для праздничных моментов, так что детям будет безопасно». «Отлично. Встречаемся через неделю в порту». Так они договорились. Через неделю Алексей и его команда собрались в порту Сочи, чтобы встретить 30 учеников 5 класса из школы номер 25. Дети в сопровождении учителей истории и географии спускались по пристани к величественной яхте, напоминавшей старинный фрегат. Они с восхищением смотрели на высокие мачты и блестящий корпус судна, ощущая себя на пороге настоящего морского приключения. На палубе их ждал Алексей в своей капитанской форме. Форма добавляла торжественности моменту, и дети смотрели на него с уважением. У его ног играл маленький Максимка, которому было всего 3 года. Александра, будучи на последних неделях беременности, осталась дома, и Алексей надеялся, что успеет вернуться к ее родам, чтобы быть рядом в этот важный момент. Они ждали малышку-девочку, и Алексей был полон нетерпения снова стать отцом. Когда все дети и учителя поднялись на палубу, Алексей начал приветственную речь. «Добро пожаловать на борт, юные мореплаватели!» — начал он с улыбкой. «Меня зовут капитан Алексей, и сегодня мы отправляемся в увлекательное путешествие, которое запомнится вам на всю жизнь. Эта яхта пройдена по многим морям и океанам, и теперь пришло ваше время испытать дух настоящих географических открытий». Учитель истории Алексей Иванович с улыбкой кивнул в сторону капитана. Дети, вы ведь только что изучали эпоху географических открытий, и теперь перед вами капитан, который сам совершил кругосветное путешествие, — сказал он, обращаясь к ученикам. В ответ дети оживленно зашептались, а затем один из них смело спросил. «Капитан Алексей, а кругосветка у вас была трудной, как у Магеллана, ведь мы читали, что Магеллану пришлось столкнуться со многими трудностями». Алексей рассмеялся и кивнул. «О да, трудностей было немало. Однажды у берегов Гренландии мы попали в сильнейший шторм. Волны были такими высокими, что казалось, будто они хотят поглотить нас. Но мы справились. А однажды даже пришлось спасать людей из другого судна, которое пошло ко дну. Это было непросто, но моя команда была сильна духом, и мы справились вместе». Дети слушали с восторгом, поглощенные рассказом капитана. Учитель географии Лидия Григорьевна улыбнулась, наблюдая за реакцией учеников. «Вот видите, дети, одно дело — читать о путешествиях на уроке, а другое — услышать это от настоящего капитана», — заметила она. После приветствия Алексей и команда начали экскурсию по яхте. Каждый член экипажа провел свое небольшое занятие для детей. Механик Сергей и его девушка Юля пригласили ребят в машинное отделение, показывая, как устроены двигатели и как они работают. «Это сердце нашего судна. Именно благодаря этим двигателям мы можем плавать в любую погоду», — объяснил Сергей, показывая на сложные механизмы. Юля, поддерживая его, добавила. «Сергей отвечает за то, чтобы все системы на яхте работали без сбоев, чтобы нам не приходилось беспокоиться даже во время штормов». Старший помощник Евгений, двоюродный брат Алексея и его жена Марина провели детей на мостик. Евгений с энтузиазмом рассказал о своей роли. «Здесь мы управляем судном, следим за курсом и координируем действия команды. Как говорится, капитан — это сердце корабля, а мостик — его глаза». Дети с интересом слушали и с удовольствием задавали вопросы. Штурман Владислав и его жена Анастасия провели урок навигации. Владислав показал, как он прокладывает маршрут и следит за координатами, объясняя основные принципы морской навигации. «А это компас. Без него моряк не сможет найти свой путь в бескрайних морях», — говорил Владислав, показывая детям навигационные приборы. «Навигация — это как головоломка, но с помощью звезд и приборов мы всегда можем найти дорогу домой». Даниил, второй помощник, и его жена Екатерина также были рядом, помогая детям освоиться на судне. Внезапно один из учеников спросил Алексея. «Капитан, а каково это — идти в кругосветку? Бывало ли страшно?» Алексей снова улыбнулся и задумчиво ответил. «Да, конечно, бывало страшно. Но когда ты знаешь, что твоя команда рядом, и каждый готов поддержать друг друга, страх отступает. Главное — это верить друг в друга и никогда не сдаваться». Экскурсия продолжалась несколько часов, пока яхта не вышла в море. Дети были в восторге от всего, что узнали и увидели. Но через несколько часов, когда яхта была уже далеко от берега, неожиданно раздался скрежет, и яхта накренилась. Алексей почувствовал, как яхта потеряла управление, и мгновенно понял, что нужно действовать. Он стиснул руль, стараясь сохранить спокойствие, и приказал команде готовиться к эвакуации. «Внимание всем!» Голос капитана прозвучал твердо и уверенно. «Произошла авария. Яхта потеряла управление. Мы налетели на скалы, но все под контролем. Все дети и взрослые, наденьте спасательные жилеты». Команда сразу принялась действовать. Механик Сергей и его девушка Юля, старший помощник Евгений и его жена Марина, штурман Владислав с женой Анастасией, второй помощник Даниил и его жена Екатерина — все принялись помогать детям. Они быстро и профессионально надевали на каждого ребенка спасательные жилеты, успокаивая и ободряя их. «Все будет хорошо, ребята, не волнуйтесь. Мы профессионалы, и у нас все под контролем», говорила Марина, бережно одевая жилет на маленького Максимку, которого держала на руках. Шлюпки быстро заполнились. Марина отправилась в первую шлюпку, держа на руках маленького Максимку. Она аккуратно усадила его рядом с собой и помогала другим детям спокойно занимать места. Евгений управлял одной шлюпкой, Владислав — второй, Сергей — третий, и Алексей лично вел четвертую. Благодаря четким инструкциям и сплоченности экипажа эвакуация организована, хоть дети и были напуганы. Прошла. Шлюпки быстро доставили всех на берег, и когда они, наконец, вышли на пристань порта Сочи, Их уже ждали журналисты и сотрудники службы спасения. Один из репортеров из популярной программы «Вести» подбежал к Алексею, чтобы взять у него интервью. «Капитан Алексей, как вам удалось провести такую быструю эвакуацию? Как вы справились в такой сложной ситуации?» — спросил журналист, направляя микрофон к капитану. Алексей вздохнул, закрыв глаза, чтобы собраться с мыслями, а потом сказал: «Наша команда прошла через кругосветку, пережила штормы и аварии. У нас каждый член экипажа имеет опыт и знает, как вести себя в критической ситуации. Без них я бы не справился». Он на секунду замолчал, потом добавил: «Знаете, страшно было не за себя, а за этих детей. Они ведь доверили нам свою безопасность. Когда видишь в их глазах страх, это заставляет работать еще быстрее и четче, чтобы они чувствовали себя защищенными». Алексей вновь замолчал, и его глаза на мгновение наполнились слезами. Он закрыл их, и его голос стал тише. «В тот момент, когда дети сели в шлюпки, а я увидел, как родители смотрят на нас, в их глазах была не тревога, а полное доверие и благодарность. Их лица, полные облегчения, навсегда останутся в моей памяти». Журналисты, замершие от эмоций, продолжили задавать вопросы, но капитан уже не мог продолжать. В тот момент он понял, что для него это было не просто спасение людей, это было спасение их надежд. Алексей быстро вытер слезы, но почувствовал, что трудно сдерживаться. «Знаете, я слышал много раз о том, как капитаны бросают своих людей. Это не мой случай. Я остаюсь с моими людьми до конца», — сказал Алексей. Его голос теперь был гораздо тише. Его слова звучали так искренне, что даже самые стойкие репортеры не могли не заметить, как сильно его потрясла эта ситуация. Он замолчал, и в этот момент слезы катились по его щекам. Его эмоции переполняли его, и он не мог удержать их. После того, как шлюпки доставили всех на берег, родители детей, которые были спасены, не могли сдержать свои эмоции. Они начали подходить к Алексею один за другим, благодарили его, обнимали его крепко и по-отечески, целовали его. Слезы радости и облегчения струились по их щекам, и Алексей почувствовал, как тяжело ему дышать. Он просто стоял, не в силах сдержать слезы. Слова застревали у него в горле, и лишь небольшие обрывки фраз вырывались через его стиснутые губы. «Вы спасли наших детей. Спасибо, спасибо вам за все». Каждый родитель подходил к нему, как к своему спасителю. Их благодарность была безмерной. Их любовь и признание, те слезы радости, которые они проливали, наполняли его сердце. Все эти люди, стоя перед ним, обнимали его, выражая свою неимоверную благодарность. Они целовали его в щеки, в лоб, обнимали крепко. Алексей стоял в их объятиях, весь охваченный эмоциями, не зная, что сказать. Он чувствовал, как сильно тронут каждым жестом, каждой слезой. Невозможно было удержать эти чувства, и слезы катились по его щекам. Его сердце сжалось от такой искренней благодарности, которую он, может быть, не заслуживал, но ощущал на себе всем телом. На следующий день история Алексея облетела все новостные каналы. О нем говорили как о человеке, который в трудный момент выбрал мужество и ответственность, став настоящим примером для всех моряков. Но для Алексея по-настоящему этот день был не о наградах и признаниях. Он остался с тем, что был рядом с теми, кто ему доверил свою жизнь. Через несколько дней яхту отбуксировали в порт для ремонта. Вскоре последовала торжественная церемония вручения награды за мужество. В огромном зале, полном людей, Алексей в своей капитанской форме стоял среди коллег, спасенных детей и журналистов. Когда его имя было объявлено, он вышел на сцену и с трудом взял в руки награду. «Я не герой. Эта награда принадлежит не только мне, но и каждому члену моей команды. Каждый из них, каждое решение — это спасение. Я просто выполнял свой долг», — сказал Алексей, едва сдерживая слезы. Когда он продолжал говорить, его голос дрожал, и слезы на глазах становились все более очевидными. Зал замер, и когда Алексей завершил свою речь, раздались долгие аплодисменты. Все понимали, что это не просто благодарность за подвиг, это было признание мужества, стойкости и ответственности, которую капитан несет в своей душе. Трогательные аплодисменты не прекращались, а Алексей, стоя среди всех, не мог сдержать эмоций. Его сердце было переполнено гордостью за свою команду и благодарностью за поддержку всех, кто был рядом. Тем временем интервьюировать журналисты Алексея продолжали, упоминая также трагическую историю с паромом «Севоль» в Южной Корее, когда капитан Ли Чон Сок, оставивший судно в момент катастрофы и спрятавшийся, не проявил ни малейшего мужества. Из-за его бездействия и побега погибли 250 человек, среди которых были дети. Проблемы с эвакуацией, отсутствие решительности в критический момент – все это окончательно подорвало доверие к этому капитану, и его осудили за жестокое и безжалостное поведение. Это напоминание о такой трагедии, как событие с паромом, только усилило уважение к Алексею и его решению не бросать своих людей в беде. Когда Алексей вернулся в их сочинскую квартиру, его уже ждала Александра. Она с волнением смотрела репортажи в прямом эфире, где показывали интервью с мужем, и знала обо всем, что произошло на яхте. При виде Алексея она обняла его и, не сдерживая слез, сказала: «Мой герой, ты спас всех детей. Я так горжусь тобой и так счастлива, что замужем за таким бравым капитаном, как ты». Алексей смущенно улыбнулся и, немного устало вздохнув, ответил: «Александра, я не герой, я просто делал свою работу. Это долг капитана – заботиться о безопасности людей на борту. Не могу себе позволить быть трусом. Когда ты капитан, ответственность за людей становится чем-то как родственная связь. Они доверили мне свою жизнь, как родному отцу, и я не мог их подвести». Эти слова глубоко тронули Александру, и она еще крепче прижалась к мужу. Они провели этот вечер вдвоем, осознавая, насколько важными стали для них такие моменты близости и поддержки. Через несколько дней у Александры начались первые схватки, и ее срочно отвезли в больницу. Алексей ни на минуту не отходил от нее, держа ее за руку и поддерживая в этот важный момент. Роды были непростыми, и длительное ожидание вызывало у Алексея волнение. Он, привыкший к опасности моря и штормов, теперь испытывал страх и волнение совсем другого рода. Каждая минута, проведенная в ожидании рождения дочери, казалась вечностью. Алексей чувствовал, как сильно бьется его сердце, и едва сдерживал свои эмоции. Наконец, после 18 часов родов, в палате послышался первый крик их малышки. Это был момент, который Алексей никогда не забудет. Когда медсестра передала ему на руки его маленькую дочь, он почувствовал, как глаза наполняются слезами. Он бережно держал ее, боясь даже вздохнуть, и смотрел на крошечное, но уже такое родное личико. Александра, уставшая, но счастливая, смотрела на него с нежной улыбкой. «Ну что, папа?» — шепнула она. «Как будем называть нашу девочку?» Алексей задумался на мгновение, чувствуя, как радость переполняет его сердце, и тихо прошептал: «Алена, ее зовут Алена». Александра с любовью посмотрела на него и кивнула, соглашаясь. Они оба знали, что это имя – символ новой главы в их жизни, полного любви, надежды и новых открытий. Алексей, теперь отец двух замечательных детей, чувствовал, как его сердце переполняется счастьем. После выписки из роддома Алексей сразу погрузился в подготовку яхты. После столкновения с рифом требовался срочный ремонт. Необходимо было восстановить рулевое управление и укрепить корпус. Времени на восстановление было мало, ведь билеты на предстоящий круиз по Италии уже были распроданы. До отплытия оставалось всего 2 недели, и Алексей понимал, что не может подвести пассажиров. Ремонт был нелегким, но благодаря стараниям команды и помощи специалистов все необходимые работы завершили вовремя. Яхта была полностью готова к месячному путешествию вдоль побережья Италии. Алексей решил взять с собой Максима, чтобы Александра могла оставаться дома с маленькой Аленкой и не беспокоиться. Максим был в восторге, ведь это было его первое полноценное морское приключение с отцом. «Папа, а я буду как твой второй капитан?» — с блеском в глазах спросил Максим. Алексей, улыбаясь, подтолкнул сына к себе. «Конечно, капитан, ты моя правая рука, так что без тебя мне никак». Александра, провожая их, волновалась и не удержалась от вопроса: «А как вы там без меня справитесь?» Алексей обнял ее и успокаивающе сказал: «Не переживай, дорогая. Марина всегда поможет, да и Юля, и Владислав, и вся команда. Мы все как одна семья, с Максимом мы справимся». Максим, в свою очередь, подошел попрощаться с маленькой сестренкой. Он тихонько прикоснулся к ее ручке и прошептал: «Аленка, я скоро вернусь. Ты пока подрастай, чтобы, когда я вернусь, мы могли вместе играть». Так, с поддержкой Александры и с благословением семьи, Алексей и Максим отправились в свое большое путешествие.